Валентина Петровна. Она. Здравствуйте, добрый вечер. Это профессор Шуев беспокоит вас. Да? Да, из Российской Академии Наук. Вот. Вы в курсе, Валентина Петровна, что в вашем подъезде обнаружен эффект гравитационной сингулярности? Это что такое? Первый раз слышу. Это очень просто. Давайте по-простому объясню. Это точка в пространстве времени, через которую невозможно гладко проложить входящую в нее геодезическую линию. В рамках классической теории относительной сингулярности обязательно возникает при формировании черных дыр. В таком случае они ненаблюдаемы извне. А в некоторых случаях сингулярности могут быть видны внешнему наблюдателю так называемые «голые сингулярности». Например, космологическая сингулярность теории Большого Взрыва. Но это я так поверхностно вам объяснил. Какой ебен мать наговорил, что хутанешь? Валентина Петровна, с математической точки зрения гравитационная сингулярность является множеством особых точек решения уравнения Эйнштейна. Вам знакомо? Нихуя не мне твои уравнения! Но это из Российской Академии Наук. Мы хотим в вашем подъезде провести научный эксперимент. Да что ты, когда эти ученые в подъездах работали? Вот первый в истории науки случай будет. И дело что в том, ты хочешь с нашим подъездом сделать? В общем, сделаю следующее. Посредством свертки по паре индексов скалярную кривизну, то есть свернутый тензор и метрический тензор при космологической постоянной и тензор энергии импульса и гравитационную постоянную Ньютона. Понятно? Хуй разберешь. Давайте по-простому объясню, Валентина Петровна. Вы знакомы с теорией относительности Эйнштейна? Ты что, охуел, что ли? Но вы говорили, что у вас два высших образования. Гуманитарных. Ну вот, а я физик-ядерщик, специализируюсь на... А я ядерщик не была. Вот, в общем, по-простому, Валентина Петровна, мы хотим в вашем подъезде ускорить время посредством гравитационной постоянной тензора Эйнштейна. Угу. Понимаете? То есть относительно ваших соседей, используя гравитационную сингулярность, вы будете двигаться практически со скоростью света. И через полчаса такого движения вы опередите время своих соседей на 130 лет. Давно ебнулся, паскуда! Валентина Петровна, я слышал, что у вас в 218-й бандюге живут. Живут. Так вот, через 130 лет они все вымрут, а вы будете жить. Хуйню несешь, блядь. Ну как же хуйню, когда Т, У представляет тензор энергии импульса материи, где Пи это число Пи, а Си скорость света в вакууме, а Ж гравитационная постоянная Ньютона. Против науки ты не попрешь, Валентина Петровна. Пошел ты нахуй, сука ебаная. Ёбнулся, блядь.